Ее расчеты на то, что лучень станет аппетитной закуской или вкусным угощением, оказались неверны и были полностью сметены в мусорное ведро. Как такая заносчивая барышня Су могла это стерпеть? Дунь Юй не стала глумиться над своей подругой, а обернулась и с очень серьезным видом сказала Су Цинмы: «Ты правильно мыслила, я поговорю с ним насчет условий». Су Цинмы нагнула спину, глубоко зарылась головой в объятиях подруги и вздохнула. Дунь Юй слабо улыбнулась. Сидевший по соседству всегда с каменным лицом владелец Чан Вэй выглядел ошеломленным. Он пораженным взглядом смотрел на такого же ошарашенного Чэнь Цзиньхая и пробормотал: «Старина Чэнь, а старина Чэнь, ты умело все скрывал, а сейчас подложил мне такую бомбу». Музыкальная карнавальная ночь была организована совместными усилиями компании Цин Ю и Голубым Лотосом. Главной целью являлась реклама музыкальной группы «Компас», которая недавно подписала договор с компанией Цин Юй. Группа «Компас» и Гань Лан к этому событию очень тщательно готовились и ранее потратили кругленькую сумму на крупных специалистов, которые для них написали две песни, получившие положительную оценку от профессиональных лиц. Они собирались всех ошеломить этими песнями на музыкальном ночном мероприятии. А Лучень из Краснодева изначально служил для них лишь фоном и являлся ступенькой на пути к славе группы «Компас». Кто бы мог подумать, что Лучень вдруг своей блестящей оригинальной композицией вызовет огромную бурю эмоций, как будто эта музыкальная ночь проводилась в его честь. Несмотря на то, что на Чан Вэй и Голубой Лотос это никак не влияло, а даже, наоборот, приносило им пользу, однако Чан Вэй по-прежнему ощущал себя нелепо. Рядом с Чан Вэем и Чэнь Цзиньхая за одним столом сидел благовоспитанный мужчина средних лет. Услышав роптание Чан Вэя, он покачал головой из стороны в сторону, сказав: «Это песня, это песня». Мужчина средних лет тоже был из деловых кругов. Его звали Чэнь Кэ. Он являлся редактором и музыкальным критиком в журнале «Столичная поп-музыка». В профессиональных кругах был достаточно известен под псевдонимом «Мирный странник». Чэнь Кэ имел очень хорошие отношения с Чан Вэем и неоднократно посещал музыкальные ночи в «Голубом Лотосе». Новые песни группы «Компас» получили от него одобрение. Он дал им неплохую оценку, но сейчас он должен был признать, что те две оригинальные песни абсолютно никак не могли сравниться с «Весной». Только Чэнь Кэ не знал, как об этом лучше сказать, потому что эта песня была наполнена мыслями о превратностях судьбы, а 20-летний парень просто не мог такое написать. Но факт оставался фактом. Лу Чэнь не только написал «Весну», но еще и действительно эмоционально спел. Это было просто невероятно. Чэнь Кэ качал головой их стороны в сторону не потому, что он что-то отрицал, а потому, что все его общие представления о музыке были подорваны. Он не мог перестроиться. Он недоумевающе махнул рукой Чэнь Цзиньхая, сказав: «Уважаемый Чан, вы понапрасну меня обвиняете, я ни в чем не виновен». Тут, видимо, фишка в том, что у Чэнь Кэ и Чэнь Цзиньхая одинаковые фамилии, и первый как бы в шутку оправдывается вместо Чэнь Цзиньхая. Люди не удержались от смеха. Очень редко можно было увидеть этого странника, прикидывающегося милым хулиганом. В то же время на канале Лу Фэнов Халитф атмосфера стояла еще более пылкой. Лайк, лайк, лайк. Жирный лайк новой песни уважаемого Лу Фэя. Согласен. Слушая ее, мне хотелось разрыдаться. Обожаю стримера. Ребят, кто может мне сказать, есть ли у стримера своя принцесса? Ручаюсь, что не зарублю ее насмерть. Стоило прожить всю жизнь, чтобы только услышать эту песню. Хочу еще раз ее услышать, хочу услышать ее вживую, хочу, хочу, хочу. Ха-ха-ха, кто только что говорил, что уважаемому Луфею придется попотеть, лицо не треснуло. Ладно, у меня треснуло лицо, но я все равно рад. Вперед, вперед, вперед. Системное оповещение. Называй меня Либо. Серебро 3, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Называй меня Либо. Серебро 3, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Старший брат Кит, золото 6, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Никто не остановит меня. Серебро 9, подарил один авианосец стримеру. Заметив выплывавшие на экране один за другим дерзкие авианосцы, Ли Фэй расплылся в улыбке. Общая сумма наград за весь стрим к настоящему моменту составляла 2000 крыбных шариков и уже намного превышала сумму в 500к, которую Ли Фэй изначально обещал Лучню. Более того, число зрителей уже перевалило за отметку в 150 тысяч и неуклонно росло. Такая пылкая обстановка просто вынуждала товарища братюню Фэя немедленно позвонить Лучню, чтобы тот еще раз спел ту песню. вперед, вперед, вперед. Зрительская «вперед» уже продолжалась больше минуты. Растроганный от чрезмерных порывов публики, Лу Чэнь в целом уже пришел в себя. Он улыбался, а в глазах мелькал блеск. Затем он произнес в микрофон: «Спасибо всем за поддержку». Громкие крики мгновенно затихли, все с серьезным видом слушали речь Лу Чэня. Он продолжил: «Далее я хочу вам преподнести мою вторую оригинальную песню. Она также впервые будет здесь исполняться». «Что? Второе оригинальное произведение?» Многим показалось, что они ослышались, повсюду виднелись недоумевавшие лица. В данной ситуации все полагали, что Лу Чэнь пойдет навстречу пылким требованиям публики и снова исполнит «Весну», тем самым полностью удовлетворив их. Но абсолютно никто не ожидал, что Лу Чэнь неожиданно предоставит вторую новую песню. Он решил идти против этого мира. Глава 41. Пусть никто и не думает отбирать. 41. Пусть никто и не думает отбирать. Пристальные взоры, что были направлены на Лу Чэня, выражали изумление, недоумение и трепет. Лу Чэнь лишь непринужденно улыбался. Он произнес: «Прежде, чем я начну петь, пожалуйста, позвольте мне поменять эту гитару». Лу Чэнь взял гитару за гриф и обернулся к стоявшему у входа на сцену Цинь Ханьяну, спросив: «Братец Цинь, можешь одолжить мне электрогитару?» «Подожди». Цинь Ханьян громко отозвался и, недолго думая, убежал в бар за своей электрогитарой, после чего стремительно вернулся к сцене. У него была электрогитара Fender, сделанная в США. Гитары Fender являлись самыми известными из всех гитарных брендов. Конечно, и цены на них были поразительно высокими. После покупки своей электрогитары Цинь Ханьян хранил ее, как зеницу ока, и еще ни разу не давал другим людям играть на ней. Но сейчас он нисколько не колебался и одолжил электрогитару Fender Лу Чэню. Более того, Цинь Ханьян лично подключил электрогитару и потом передал ее в руки Лу Чэню. Лу Чэнь не ожидал, что Цинь Ханьян вдруг отдаст свою гитару. Он взял у Цинь Ханьяна электрогитару и передал тому свою акустическую гитару, после чего сказал: «Позвольте представить, это вокалист музыкальной группы «Блуждания» Цинь Ханьян, братец Цинь». Цинь Ханьян был застигнут врасплох и тотчас же помахал зрителям: «Здравствуйте». Публика в ответ бурно зааплодировала. Также раздался свист из толпы. Лу Чэнь рассмеялся: «Благодарю братца Циня. Братец Цинь тоже скоро выйдет на сцену с выступлением. Вы еще увидите его. Далее, я еще хочу поблагодарить бар «Голубой лотос». Именно «Голубой лотос» предоставил такому скитающемуся по столице музыканту, как я, возможность оказаться в этом месте и познакомиться с вами в этот прекрасный вечер». Следующая песня называется «Голубой лотос». Я посвящаю ее бару «Голубой лотос» и всем людям, стремящимся к свободе и осуществлению своих заветных желаний, то есть вам. Только речь прервалась, как Лу Чэнь поднял голову и устремил взор прямо вперед. Это был невероятно решительный взгляд. Ничто не может помешать. Как только Лу Чэнь запел первые строки песни, он со старанием начал перебирать струны. Следом за увертюрой до ушей публики донесся неразгоряченный, но содержащий в себе огромную энергию голос: «Твоим стремлением к свободе, а о фантастической карьере, ничуть не беспокоишься. Период мрачный пережил, а на распутье был не раз. И вмиг, как голову ты опустил, заметил под ногами путь. Свободный мир в твоей душе, такой глубокий и амбициозный, цветет там никогда не увядающий лотос голубой». Эта песня совершенно отличалась от «Весны». В ней отсутствовали переживания из-за превратности судьбы, отсутствовала скорбь по любви к прошлому, отсутствовал пафос, заставлявший кровь бурлить. Песня уносила людей на необъятную возвышенность. Это было максимально близкое к небесам место. Чистое, ясное, возвышенное, оно было способно без всякого труда омыть душу. Громко пелось о стремлении к идеалу, горячей любви к прекрасному, решительности, невозмутимости и спокойствии. Ничто не может помешать твоим стремлениям к свободе, а о фантастической карьере ничуть не беспокоишься. Период мрачный пережил, а на распутье был не раз. И вмиг, как голову ты опустил, заметил под ногами путь. Свободный мир в твоей душе, такой глубокий и амбициозный, цветет там никогда не увядающий лотос голубой. Все зрители спокойно слушали, словно купались в теплых лучах солнца. Они могли ясно ощутить энергию, исходившую от песни, у них невольно пробуждались многочисленные воспоминания о самом прекрасном в их жизни. В композиции «Голубой лотос» содержалось не особо много воодушевляющих слов, и мелодия не была изменчивой, в ней отсутствовали непрерывные кульминационные моменты. Однако толчок и потрясение, что давала песня, ничуть не уступали весне. Одна песня, одно духовное крещение всех присутствовавших. Вся зрительская площадка снова затихла. Более 2000 зрителей застыли, словно живые скульптуры. Никто не разговаривал и не кричал, все растрогались, внимательно слушая песню. Пока не затих заключительный аккорд, Чан Вэй неожиданно пришел в себя, изо всех сил вцепился в плечо Чэнь Цзиньхая и непререкаемым тоном сказал: «Старина Чэнь, мне нужна эта песня. Пусть никто и не думает отбирать ее». Чэнь Цзиньхая почувствовал боль от того, как крепко вцепились в его плечо, и сквозь горький смех произнес: «Уважаемый Чан, если вам она нужна, обсудите это с малышом Лу». Чэнь Цзиньхая понимал потрясение Чан Вэя. По-настоящему хорошую песню можно найти, лишь случайно наткнувшись на нее. Тем более она могла стать классическим произведением, которое еще очень долго будут перепевать. Чан Вэй требовал эту песню, конечно, не из-за того, что хотел сам прославиться, а потому, что для его бара она была прямо-таки бесценным сокровищем. Если хоть на миг представить картину, как в баре «Голубой лотос» музыкальная группа исполняет «Голубой лотос», Чэнь Цзиньхая внезапно ощутил частицу зависти. Лу Чэнь вдруг для «Голубого лотоса» написал композицию «Голубой лотос», почему же он не написал для «Красоднева» песню «Красоднев»? Чан Вэй рассмеялся, ослабил руку, в глазах показался лукавый взгляд. «Ты его начальник, он всегда обязан тебя слушаться. К тому же он сам сказал, что эта песня была написана для «Голубого лотоса». Чэнь Цзиньхая как будто загнали в ловушку, но он покачал головой из стороны в сторону, ответив. Он также сказал, что она была посвящена всем людям. На самом же деле малышу Лу, сейчас очень трудно с деньгами. Нужно лишь, чтобы вы были готовы вложить деньги ХМ, не говорите с остальными людьми, его характер слегка упрямый. Чан Вэй уставился на Чэнь Цзиньхая. Оба были теми еще старыми лисами. Смысл слов Чэнь Цзиньхая вполне был ясен. Чан Вэю требовалось лишь быть готовым потратить огромные деньги, тогда, естественно, он получит ту песню. Если же он не готов сильно растрачиваться, значит тут ни о чем говорить. Все-таки у Лу Чэня был упрямый характер. Чан Вэй поразмыслил, вытянул руку, подозвав официанта, и распорядился. «Немедленно иди за сцену и позови учителя Лу Чэня ко мне. Скажи, что у меня есть дело, которое я хочу с ними обсудить». Официант поклонился, ответив: «Хорошо, босс, я сейчас же позову». Чан Вэй волновался, поэтому добавил: «Помни, будь вежлив, вперед, вперед, вперед». Как раз в это время на площадке снова раздался знакомый боевой клич. Тронутая вторым оригинальным произведением Лу Чэня, публика не только увлеклась, но еще и жаждала вновь услышать эту чудесную музыку. Только вот их пылкость не могла удержать Лу Чэня. Лу Чэнь, придерживая электрогитару, поклонился зрителям и поблагодарил их. «Спасибо всем, спасибо». После чего он спустился со сцены, пока раздавалась звуковая волна из «Вперед». Зрители досадовали, чувствовали беспомощность и печально вздыхали. Вслед за бурными аплодисментами доносились крики, умолявшие Лу Чэня остаться. Вечернее выступление Лу Чэня по праву можно было считать идеальным. «Весна» и «Голубой лотос» стали настоящей изюминкой сегодняшнего вечера. Предыдущие музыкальные группы и исполнители рядом не стояли с Лу Чэнем. Никто не верил, что кто-то из следующих выступавших музыкантов сумеет потягаться с ним. Поэтому он не мог продолжать выставлять себя на показ. Все-таки здесь был не «Красоднев». Следовало иметь в виду, что после него выступал костяк «Голубого лотоса», группа «Компас», недавно подписавшая контракт с компанией «Цинъюй». Лу Чэнь не знал, что в то время, как он спускался со сцены, вокалист и фронтмен группы «Компас» Гань Лан испытывал неописуемую тоску. Изначально он имел твердую веру в себя и в группу «Компас» и был точно уверен, что сегодня вечером сумеет ошеломить публику двумя оригинальными произведениями и станет главным действующим лицом на сцене, показав себя с наилучшей стороны для новой компании, с которой он подписал контракт. В результате же песня Лу Чэня «Весна» вдребезги разбила всю веру, а вторая песня «Голубой лотос» лишила Гань Лана всей смелости. Он не мог сравниться с Лу Чэнем, не желал сравниться и не смел сравниться. А самым смешным было то, что ранее Гань Лан, смотря свысока, давал Лу Чэню советы, чтобы тот не так ужасно потерпел неудачу. Сейчас, поразмыслив, Гань Лан чувствовал небывалый стыд. Он внезапно подскочил и сказал Цинь Ханьяну и сестрице На: «Старшой Цинь, сестрица На, выходите следующими на сцену, я кое-что сперва должен сделать». Не дожидаясь ответа от обоих людей, Гань Лан обернулся и ушел по рабочему проходу, Даже члены группы не успели окликнуть его. Его товарищи были ошеломлены. Цинь Ханьян и сестрица На обменивались растерянными взглядами. Они оба инстинктивно понимали, что Гань Лан, очевидно, подвергся жесткому удару от новых песен Лучиня, вплоть до того, что его душевное состояние утратило всякое равновесие. В такой ситуации отказ выйти на сцену был весьма мудрым решением, а иначе бы у него не получилось хорошо спеть. В связи с этим ни Цинь Ханьян, ни сестрица На не знали, что и сказать. Гань Лану очень не повезло. Иначе говоря, противник, которого он выбрал, оказался слишком сильным. Но кто мог заранее об этом знать? Братец Цинь, сестрица На, Лучень, который был не в курсе произошедшего, вернулся за сцену и, улыбаясь, спросил: «О чем болтаете?» Сестрица На рассмеялась, распахнула руки и крепко его обняла. «Поздравляю тебя, малыш Лу!» Глава 42. Приглашение от Чан Вэя. 42. Приглашение от Чан Вэя. «Ты станешь популярным», — сестрица На решительно сказала. 100%. Стоявший рядом с ней Цинь Ханьян изо всех сил кивал головой, выражая согласие со словами сестрицы На. «Ты мой сосед по парте, Золушка, Весна и Голубой Лотос, четыре оригинальных произведения, четыре музыкальных шедевра». Лучень уже в полной мере показал свои изумительные таланты и способности. С его вокальными данными и внешностью он просто не мог не стать популярным. Сюда, кстати, нужно было еще добавить песню, что он написал для сестрицы На. Пять композиций были способны стать классическими оригинальными произведениями. Лучень рассмеялся. «Спасибо, сестрица На». Сам же он не был таким оптимистом. Все это время Лучень не только занимался упорядочиванием песен из его воспоминаний, но еще и искал в интернете новости, касавшиеся шоу-бизнеса. Неважно, будь то публичные данные, инсайдерская информация или что-то вымышленное, Лучень ничего не упускал из виду, стараясь углубленно изучать ту сферу, в которую он собирался вот-вот вступить. Сейчас уже были не 80-е и 90-е годы. Даже 10 лет назад все существенно обстояло по-другому. Раньше музыканты, полагаясь на одно выдающееся произведение, могли стать популярны на всю страну, после чего лишь благодаря одной песне были способны прокормить себя на несколько лет вперед, а то и даже на 10 лет. Они получали так много денег, что все им несказанно завидовали. С наступлением 21 века вслед за стремительным развитием развлекательной отрасли и бурным расцветом интернета подобные счастливые случаи встречались крайне редко, потому что кругозор людей стал шире, сильно увеличились пределы их восхищения, а следом возросли и их требования к аудиовизуальному наслаждению. Традиционным исполнителям, желавшим прославить одну свою композицию, требовалось потратить немало сил на раскрутку товара. В то же время новое поколение интернет-исполнителей быстро возвышалось, благодаря преимуществу от средств массовой информации. Хорошая песня могла быстро стать популярной, распространяясь по интернету подобно вирусу. Даже не требовалось продавать целые альбомы. Можно было получать прибыль, например, от загрузки песни на рингтон или множеством других способов. К настоящему времени было адски сложно стать популярным. Пусть даже ты и имел красивую внешность, отлично пел, умел создавать оригинальные произведения и выделялся среди остальных, все равно требовались огромное количество рекламы и накрутка рейтинга. Некоторые люди ради популярности всеми силами использовали низкокачественные средства для накрутки рейтинга, тем самым утрачивая свою причудливость и необычность в шоу-бизнесе. Такие люди, хоть и были одаренными и способными, в конечном счете бесследно исчезали. Лучшим способом для Лучиня стать центральной звездой с помощью своих оригинальных произведений являлось подписание договора с медийной или развлекательной компанией, где профессионалы очень быстро его разрекламируют и раскрутят. Но именно этого Лучень не хотел. Ничто не может помешать твоим стремлениям к свободе. У Лучиня уже были кое-какие начальные соображения по поводу его будущего. Конечно, в данный момент Лучень не мог высказать свои душевные переживания, чтобы не испортить настроение людям. Он осмотрел закулисье и с недоумением спросил: «Гань Лан, куда ушел братец Гань?» Лучень не намеревался издеваться. Он закончил выступление, и очередь дошла до Гань Лана и группы «Компас». Однако Гань Лан отказался и ушел, а его компаньоны уже собирались чуть ли не заплакать, находясь в ступоре. Цинь Ханьян кашлянул и сообщил: «У братца Ганя срочно появились кое-какие дела. Сестрица На, выходим на сцену. Если не выйти на сцену, то все представление прервется». Лучень все понял и больше не стал разговаривать на эту тему, Алиш улыбнулся и сказал: «Тогда буду здесь поддерживать сестрицу На». Сестрица На ответила: «Я не буду сегодня петь новую песню». Причина, почему она не собиралась исполнять новую песню, совершенно отличалась от причин Ганьлана. Последний получил серьезный удар от Лучиня и лишился смелости выйти на сцену, а сестрица На не хотела забирать славу у Лучиня. Снаружи до сих пор доносилось вперед: на сегодняшнем музыкальном ночном мероприятии в Голубом Лотосе лишь один Лучень должен был стать самой блестящей звездой. Цинь Ханьян понимал сестрицу На и сказал: «Тогда мы подыграем две старые песни». Оба человека вместе с группой блуждания вышли на сцену. Лучень точно так же, как до этого делали Цинь Ханьян и сестрица На, стоял возле выхода из-за кулисья, приготовившись насладиться их выступлением. Несмотря на то, что Лучень работал в Красодневе больше полугода, он еще ни разу не видел, чтобы те двое выступали вместе. Потому что, когда выступала группа блуждания, он уже уходил с работы, торопясь сесть на метро до дома. «Позвольте узнать, учитель Лучень?» Как раз в это время поспешно подошел официант и очень учтиво задал вопрос Лучиню. Лучень слегка растерялся, ответив: «Это я, в чем дело?» Официант обнажил радостную улыбку и вежливо сообщил: «Хозяин Чан приглашает вас увидеться с ним. У него есть важное дело, которое ему нужно с вами обсудить. Вы сейчас не заняты?» «Вот оно как». Лучень ясно понимал, что именно Чан Вэй собирался обсудить с ним. Он поразмыслил и сказал: «Сейчас не совсем удобно. Как только братец Цинь и сестрица На закончит выступление, я тут же подойду. Передай своему хозяину извинения от моего лица». Лучень нисколько не высокомерничал. Недавно Цинь Ханьян и сестрица На специально пришли с ним за сцену, чтобы поддержать его. Сейчас очередь выступать дошла до них. Неважно, была ли от этого польза или нет, Лучень хотел показать свое отношение к ним. Кроме того, если сразу же все бросить и смиренно побежать к Чан Вэю, то можно было потерять всякую инициативу в переговорах. По сравнению с крупным владельцем Чан Вэем, Лучень, несомненно, занимал слабое положение. Услышав ответ Лученя, официант ощутил небольшой шок, не ожидая, что Лучень отложит встречу. В деловых кругах Хаохая не было никого, кто бы не знал о знаменитом владельце Голубого Лотоса. Хозяин Чан лично позвал: «Так почему же такой мелкий исполнитель, как Лучень, не побежал к тому на всех парах? Слишком самонадеянный паренек». Официант про себя язвил, но не забывал про наказ Чан Вэя, поэтому вел себя невозмутимо. Поколебавшись, он сказал: «Хорошо, я передам боссу». Лучень кивнул и сосредоточил внимание на сцену. Первой совместной песней сестрицы На и группы блуждания являлось известное произведение американской кантри-певицы Дженнифер «Никогда не вешай нос». Эта песня также являлась основной музыкальной темой к голливудскому блокбастеру с таким же названием, который в Китае установил рекордные кассовые сборы в 1 миллиард юаней. Поэтому песня «Никогда не вешай нос» у всех была на слуху. И хоть нельзя было сказать, что кавер сестрицы На был идеальным, однако своим широким диапазоном голоса и своей техникой дыхания она легко и умело исполнила песню. Многие зрители разбирались в музыке. Когда сестрица На допела до кульминационного момента, зрители один за другим зааплодировали и начали выкрикивать «Браво!». Еще недавно атмосфера постепенно охладилась из-за ухода Лученя, но теперь она снова разожглась. Вторую композицию «Любимый человек» сестрица напела вместе с Цинь Ханьяном. В последнее время эта песня была широко популярной. Оба человека безупречно спели ее дуэтом, детально раскрыли юмор и шутки, что скрывались в словах и мелодии произведения. А мелкие уловки, которые заставляли публику улыбаться, то и дело вызывали торжественные возгласы. За последнюю песню «Городское небо» всю ответственность на себя взял Цинь Ханьян. Своим неповторимым голосом и энергичным пением он встряхнул публику, сорвав бурные овации. Несмотря на идеальное выступление Лученя, оба ветерана музыки, по-прежнему полагаясь на свое незаурядное выступление, заработали любовь и признание 2000-й публики. Когда они оба благодарили зрителей, бурные аплодисменты продолжались полминуты. Лучень тоже изо всех сил хлопал в ладоши, награждая их поощрительными возгласами. Когда оба человека вернулись за сцену, то Лучень их поздравил и показал большой палец, а также подарил сестрице На сердечные объятия. Сестрица На улыбнулась, сказав: «Сегодня и в самом деле так весело». Несмотря на то, что она имела обычные и даже слегка уродливые черты лица, в данный момент ее радостная улыбка была очень трогательной. Цинь Ханьян тоже находился под впечатлением. Давненько здесь не выступал, а чувствую себя прекрасно. Выступая перед 2000-й публикой, человек получал совершенно другой опыт, чем тогда, когда выступал в баре перед сотней посетителей. При выступлении на большой сцене стремительно выделялся адреналин, а человек становился таким взволнованным и напряженным, что было очень трудно совладать с собой. К счастью, Цин Ханьян и сестрица насчитались закаленными людьми, и им удалось удержаться на сцене. Братец Цин, сестрица На, учитель Лучень. Тот официант снова показался и послушно сообщил: «Хозяин Чан просит вас троих подойти». По сравнению с прошлым разом он вел себя еще более учтиво. Цин Ханьян и сестрица На не знали, в чем заключалась причина, поэтому, уставившись друг на друга, испытали восторг. Они не понимали, почему Чан Вэй пригласил их вместе с Лученем к себе. Лучень был прозорлив и немедленно сказал: «Братец Цин, сестрица На, поскольку хозяин Чан пригласил, значит, мы пойдем вместе. Наш босс, видимо, тоже наверху». Цин Ханьян и сестрица На почувствовали себя спокойно, посчитав, что их позвали из-за Чэнь Цзиньхао. Глава 43. Превращение в легенду. 43. Превращение в легенду. Малыш Лу талантлив. Какой-то редактор веб-сайта. Малыш Лу неплохо поет. Какой-то видный владелец бара. Малыш Лу очень красивый. Какая-то ведущая на радио, транссексуалка. Малыш Лу, вип-зона на верхнем этаже голубого лотоса как будто внезапно превратилась в ферму для разведения оленей. Отовсюду то и дело страстно раздавались возгласы: «Олененок, олененок». Фамилия Лу созвучна с китайским словом «олень». Чан Вэй и Чэнь Цзиньхао представили Лученя людям из деловых кругов, которых пригласили компания Цин Ю и Голубой Лотос. В своей профессиональной сфере они имели известность и статус. Неважно, были ли это настоящие чувства или поддельные, но все эти взрослые люди из деловых кругов выражали Лученю свое восхищение и дружелюбие. Только что вступивший в их окружение новичок сумел добиться такого расположения людей. А Лучень вел себя так, что на него теперь смотрели совершенно по-новому. Вне зависимости от того, какое положение занимали люди, он безупречно соблюдал правила этикета, общался со всеми без суеты и держался с достоинством. Его безмятежный вид вызывал у Чан Вэя восхищение. Чан Вэй из слов Чэнь Цзиньхао выяснил, что семья Лученя находилась не совсем в хорошем материальном положении. Однако, глядя на то, как сейчас вел себя Лучень, невозможно было и представить, что он был родом из обычной семьи, потому что такую вещь, как характер, нельзя замаскировывать всякий раз, когда тебе заблагорассудится. Как бывалый человек, который много лет ошивался в бизнесе, Чан Вэй имел острый проницательный взгляд, но у него не получилось насквозь разглядеть Лученя. Именно по этой причине он беспокоился по поводу предстоявших переговоров. Это генеральный директор медийной компании Цин Юй, Дун Юй. Последним человеком, кого представили, являлась женщина, одетая в летний костюм марки Prada. От ее внешности, фигуры и очков с черной оправой у Лученя в голове вспыли три золотых блестящих слова: «Девушка в очках. Здравствуй, директор Дун». Лучень слабо пожал нежную ручку девушки и вежливо сказал: «Спасибо тебе». Дун Юй с интересом смерила взглядом стоявшего перед ней привлекательного мужчину и слабо улыбнулась, ответив: «Пожалуйста». Благодарность Лученя, естественно, относилась к компании Цин Юй за организацию музыкальной ночи и предоставленную возможность выйти на большую сцену и сыграть для 2000-й публики фантастические песни. Боковым зрением он заметил сидевшую неподалеку с равнодушным видом Су Цин Мы. Чан Вэй своевременно произнес: «Давайте зайдем внутрь, там поговорим». Снаружи все еще продолжалось выступление. Шум и голоса не способствовали переговорам, поэтому все зашли внутрь бара. Выбрав самый большой стол, за него сели, помимо Лученя, Дун Юй, Чан Вэй, Чэнь Цзиньхао, Гань Лан, Цин Ханьян, сестрица На и Су Цин Мы. Цин Ханьян и сестрица На отчетливо понимали, что если бы не Лучень, скорее всего, они бы сейчас здесь не сидели, поэтому заказали себе коктейли и медленно их попивали, наблюдая за происходящим, словно являлись посторонними людьми. Только принесли напитки, как Чан Вэй сразу перешел к делу, спросив: «Лучень, я и директор Дун питаем большой интерес к твоим двум оригинальным произведениям, которые ты исполнил сегодня вечером. Не хотел бы ты их уступить?» Он изначально не думал вести себя так поспешно, но спокойное поведение Лученя вынудило Чан Вэй отказаться от некоторых мыслей. Лучше уж сразу все на чистоту сказать. В глазах Лученя мелькнул блеск. Он улыбнулся. «Раз хозяину Чану и директору Дун понравились песни, я хотел бы сделать доброе дело». Только не знаю, сколько господа готовы потратить денег на покупку авторских прав». Чан Вэй и Дун Юй переглянулись и заметили в глазах друг друга удивление. Лу Чэнь совершенно не походил на наивного и неопытного новичка и был таким невозмутимым, что никто и представить себе этого не мог. Дун Юй задумалась на мгновение, после чего показала два длинных, тонких белоснежных пальца, сказав: «За две песни 200 тысяч, 100 тысяч юаней за одну песню». Такая цена говорила о том, что с ним обращались, как с крупным специалистом. И в принципе так оно и было. Первоначально Дун Юй собиралась предложить не такую высокую цену, но поведение Лу Чэня вынудило ее изменить решение. Она сразу выложила свои козыри, стараясь получить эффект нокаута с одного удара. Для нового человека такая цена не просто являлась настоящей выгодой, но еще и прибавляла ему немало авторитетности. Стоило Лу Чэню подписать такой контракт на передачу авторского права, и его уже можно было легко причислить к рядам крупных специалистов. Не будет преувеличением, если сказать, что он одним шагом взойдет на небеса, одержав мгновенный успех. Однако Лу Чэнь не проявил никакого волнения, как будто уже давно ожидал, что ему предложат такую цену. Из-за его бесстрастного выражения Дун Юй чувствовала, что она будто изо всех сил била кулаками в воздух. Обстановка во время встречи стала довольно деликатной. Спустя мгновение Лу Чэнь произнес: «За 200 тысяч передам все авторские права на «Голубой лотос», кроме права на имя. 200 тысяч за одну песню». Лу Чэнь неожиданно завысил цену в два раза. 200 тысяч. Сидевшая рядом с Дун Юй Су Цин Мэй в конечном счете потеряла всякое терпение и своим громким и хрупким голосом произнесла: «Ты себя золотым самородком возомнил?» В стране золотыми самородками считались важные шишки в профессиональной сфере и первоклассные авторы песен, которые отвечали за создание альбомов для многих популярных исполнителей и создали в течение ряда лет немало классических произведений. Просить таких людей за 200 тысяч проявить свои таланты было совсем непросто, но, если вызвать в них чувство симпатии, то это становилось возможным. Видимо, из-за того, что когда-то Су Цин Мэй в переговорах с Лу Чэнем натолкнулась на глухую стену, сейчас он ей не особо нравился. К тому же Лу Чэнь собирался продать песню за 200 тысяч, что было в 10 раз больше той цены, которую когда-то Су Цин Мэй предлагала ему. Да это же был самый настоящий плевок ей в лицо. Разве госпожа Су походила на человека, которым можно было так легко помыкать? Лу Чэнь улыбнулся и ничего не сказал, делая вид, что не услышал рык директора Су. Сегодня он был готов продать и «Голубой лотос», и «Весну». У Лу Чэня было туго с деньгами, необычайно туго. Солидный долг давил на него и его членов семьи, словно огромная гора, не давая свободно дышать. Он желал, чтобы его мать и его старшая и младшая сестры могли жить счастливо и непринужденно. Продажа части богатств, полученных из мира сновидений, без всякого сомнения, являлась наиболее быстрым, удобным и кратчайшим путем к исполнению этого желания. Однако стоило серьезно подходить к продаже. Если Лу Чэнь принесет толстую стопку нот каким-то другим людям или развлекательным компаниям, то в результате те не поймут, насколько драгоценны ноты, и вряд ли Лу Чэнь сможет продать свое богатство по заоблачной цене. Он был не настолько глуп. Сперва он доказал всем истинную ценность своих произведений, после чего уже продавал, набив цену своему товару. «Хочешь купить? Пожалуйста, предлагай цену. Хочешь подешевле купить, можешь об этом только мечтать». Такую уверенность сейчас имел Лу Чэнь. Пусть даже компания Цин Юй откажется иметь с ним дело, найдутся те, кто придет в замешательство. Например, сидевший рядом с Чан Вэем Гань Лан, который, судя по его виду, явно был напряжен. Несмотря на то, что Лу Чэнь не знал, что он нанес тяжелый удар фронтмену группы Компас и лишил того смелости выйти на сцену, однако Лу Чэнь верил, что этот человек был готов отдать все сбережения, чтобы заполучить по-настоящему хорошую песню. Что касается Чан Вэя, то «Голубой лотос» идеально подходил для бара «Голубой лотос». Дун Юй положила руку на плечо Су Цин Мэй и с преспокойным видом спросила: «А та другая песня, оставишь ее себе?» Она считала, что «Весна» имела более высокую ценность, чем «Голубой лотос». «Нет». Лу Чэнь неожиданно покачал головой, сказав: «Весна не подходит для меня, поэтому я готов ее продать своему боссу. Думаю, что она должна отлично подойти группе братца Циня». Посмеиваясь, он взглянул на изумленного Чэнь Цзиньхао. «Что?» Цинь Ханьян никак не мог подумать, что Лу Чэнь в итоге пожелает продать Краснодневу «Весну» для того, чтобы он сам ее пел. Он чуть не поперхнулся выпивкой, а его лицо тут же стало красным. Чэнь Цзиньхао все-таки имел большой опыт, поэтому очень быстро пришел в себя и живо произнес: «Покупаю». Если он упустит такой шанс, то ему уже незачем будет работать в Хаохае. Не было необходимости обсуждать цену. Весна теперь оказалась занята. Дунь Ю и Чан Вэй резко напряглись. Гань Лан тем более чуть не подскочил. Группа блуждания получила весну, в легкую переплюнув группу компас. Гань Лан сам уже хотел заплатить за покупку голубого лотоса. Су Цинмэй же уставилась на Лучиня и спросила: «Раз не подходит тебе, зачем написал эту песню?» Хоть это и было сказано немного в агрессивном тоне, однако все присутствующие хотели задать этот вопрос. Песня «Весна» в самом деле не походила на то, что ее мог написать молодой человек, не имея достаточного жизненного опыта, не имея осадка, что оставило время, как можно было донести о превратностях судьбы. Да и содержание песни не особо подходило Лучиню. Однако данная песня абсолютно точно относилась к оригинальному произведению. Раз Лучень осмелился продавать ее по высокой цене, значит, естественно, не боялся проблем с авторскими правами. Сидевших за столом людей невозможно было надуть. Все взгляды остановились на Лучине. Он слабо улыбнулся и красноречиво сообщил: «Не так давно совершенно случайно я познакомился с бродячим музыкантом. Он обошел пешком всю страну и скитался, где только мог. Он был очень измотанным, очень истощенным и очень упорным. Он рассказал мне много вещей и научил меня многому. Он был моим учителем». Услышав историю Лучиня, все замолчали. Прошло немало времени, как Дунь Юй спросила: «Лучень, можешь мне сказать его имя?» «Сюйбо». Лучень с серьезным видом сказал: «Его зовут Сюйбо. Хоть я и не могу рассказать людям правду, зато в этом мире я способен превратить твое имя в легенду». Глава 44. Взаимная победа. 44. Взаимная победа. Сюйбо. Дунь Юй вновь и вновь тихо повторяла это ничем не примечательное имя. Внутри нее поднималось странное чувство. Пока Лучень рассказывал, в ее голове машинально всплывал отчетливый образ скитавшегося повсюду вольного и безудержного музыканта. В 40-50 лет он по-прежнему не имел определенного места жительства, не имел денежных сбережений и не имел семьи. Он, весь обросший, с лицом человека, много испытавшего на своем веку, одетый в рваную и поношенную одежду, пел, держа в руках гитару, не стоившую и 300 юаней. «Если однажды я тихо уйду, прошу, захорони меня в той весне». Похоже, на все сомнения и недоумения был получен ответ. Сестрица На, находясь под глубоким впечатлением, сказала: «В самом деле хотелось бы познакомиться с этим господином. Малыш Лу, как будет возможность, пригласи его заглянуть в бар». Лу Чэнь рассмеялся: «Я тоже не знаю, где он сейчас находится. У меня даже нет его телефона». Цинь Ханьян огорчился: «Какая жалость». И в самом деле было жаль. Дунь Юй и Су Цинмэй мельком переглянулись. Первая решительно заявила: «Мы купим все авторские права на голубой лотос. Конечно, право на имя останется за тобой. 200 тысяч за одну песню – это действительно была высокая цена, которую обычно предлагали крупным шишкам в профессиональной сфере. А для новичка это была вообще непостижимая цена». Но Лу Чэнь сохранил рассудок. Его требованием являлась покупка всех авторских прав. Это означало, что после покупки он не получал никакой прибыли и выгоды от песни. Хорошая песня, а уж тем более, если это было классическое произведение, являлось небольшим золотым месторождением. Требовалось лишь хорошенько копнуть, и тогда удавалось заполучить немалые богатства. Песню можно было выпустить либо как заглавную композицию к альбому, либо как сингл. Также можно было выставить ее в интернет на платную загрузку для рингтона. А если повезет, и она приглянется кинокомпаниям, то она вполне могла послужить в качестве основной музыкальной темы для фильма. Кроме того, еще делали различные ремейки на одну песню, тем самым у больших музыкальных и развлекательных компаний получалось выжать все соки из одной песни. Самым важным являлось то, как композиция влияла на исполнителя. До сих существовали случаи, когда одна песня делала из музыканта успешную звезду. Лу Чэнь отказался от всех этих преимуществ. Он был согласен на 200 тысяч. Следовало иметь в виду, что многие крупные специалисты и авторы песен обычно требовали распределения прибыли от прав. Тем самым они сохраняли за собой часть авторских прав. Лу Чэнь кивнул, ответив: «Этого я и хотел». Он, конечно, осознавал всю важность авторских прав, но в настоящий момент для него долгосрочные интересы были слишком туманны. Для новичка было нереально поделить все самое сладкое с медийной компанией. Та хитроумная девушка в очках не согласилась бы на еще какие-либо дополнительные условия. Поэтому Лучиню было достаточно установить лишь высокую цену. К тому же после заключения сделки у него будет определенный авторитет в профессиональных кругах. Если кто-то захочет купить у него песни, тогда придется весьма вежливо у него поинтересоваться. 30-50 тысяч вас устроит? В воспоминаниях Лучиня хранилось еще много хороших песен, и он не думал продавать их по низкой цене. Возможно, в будущем он даже будет требовать распределения прибыли от авторских прав. Дунь Юй очень ловко вела дела. После принятия окончательного решения по сделке, она сразу же позвонила своему адвокату и на месте заключила официальный договор. После подписания договора чистая сумма в 200 тысяч юаней пришла на банковский счет Лучиня. Он воспользовался ноутбуком девушки, зашел в учетную запись музыкального хранилища Великого Китая и передал через онлайн-платформу авторские права на «Голубой лотос» медийной компании Цин Юй, тем самым окончательно завершив сделку. Хоть в музыкальном хранилище Великого Китая и были достаточно высокие цены, все же сервис там был превосходный. Пусть даже Лу Чэнь впервые передавал авторские права, ему потребовалось всего лишь несколько минут, чтобы сделать это. Это событие тоже высоко подняло Лу Чэня в глазах Дунь Юй и остальных, потому что редко встречались новички, которые не жалели денег на регистрацию авторских прав в музыкальном хранилище Великого Китая, так как у тех не было никаких гарантий, что их произведение окупит все расходы. Лу Чэнь имел немалые амбиции и смелость, детально все обдумывал, стараясь ничего не упустить. У такого молодого человека будет богатое будущее. Пусть наше сотрудничество будет плодотворным. Дунь Юй встала и первой протянула руку. Если впоследствии появятся еще хорошие песни, пожалуйста, рассмотри в первую очередь компанию Цин Юй. Лу Чэнь пожал ей руку и улыбнулся. Пусть наше сотрудничество будет плодотворным. Цин Юй, сильная и энергичная компания. Очень надеюсь на повторное сотрудничество. Говоря эти красивые слова, Лу Чэнь, конечно, остался доволен заключенной сделкой. В местных кругах поддержание отношений было очень важно. Поэтому он сделал вид, что не обратил внимания на сидевшую рядом Су Цинмы, которая смотрела на него с ненавистью. Среди всех присутствующих в баре самым счастливым был Гань Лан. С голубым лотосом и двумя композициями, которые ранее написали крупные специалисты, не составляло огромного труда выпустить новый альбом. Для многочисленных столичных исполнителей и музыкальных групп выпуск альбома был мечтой всех их жизни. Поэтому Гань Лан встал и высказал Лу Чэню свои благие намерения. Обстановка установилась очень дружная. Чан Вэй заказал шампанское и, смеясь, сказал Чэнь Цзиньхао: «Старина Чэнь, мы закончили переговоры. Теперь очередь дошла до тебя. Мы много потратили средств. А сколько ты готов отдать малышу Лу за весну?» Фактически это дело касалось только Лу Чэня и Чэнь Цзиньхао, а потому не было никакой необходимости здесь вести переговоры. Но Чан Вэй держал обиду на Чэнь Цзиньхао. Если бы Чэнь Цзиньхао не согласился так быстро на покупку песни и тем самым не дал Лу Чэню достаточной самоуверенности, тогда компания Цин Юй сумела бы приобрести сразу две композиции, и, возможно, ей не пришлось бы покупать «Голубой лотос» за такую высокую цену. Чан Вэй имел общие интересы вместе с компанией Цин Юй, поэтому владелец Чан, давя на Чэнь Цзиньхао, умышленно хотел, чтобы тот установил цену, которая бы оказалась не ниже уже предложенной цены. Дун Юй и Су Цин Мэй тоже стало очень любопытно. Теперь даже Лу Чэню было неловко говорить, он четко разграничивал добро и зло. Продажа весны Красодневу, прежде всего, являлась благодарностью Чэнь Цзиньхао за то, что в самые тяжелые времена он предоставил Лу Чэню работу с неплохой прибылью. Конечно, Лу Чэнь не собирался отдавать песню за бесплатно, и Чэнь Цзиньхао не думал просить о том, чтобы ему бесплатно досталась песня. Но что касается цены, то это надо было хорошенько обсудить. Лу Чэнь исполнил один раз композицию «Весна», и этого было для него достаточно. Она была переполнена мыслями о превратностях судьбы, а потому не подходила для молодых исполнителей. Пусть даже Лу Чэнь исполнил ее качественно, опираясь на воспоминания Сюйбо, это был не совсем тот стиль, в котором ему следовало играть. Композиция во многих отношениях подходила именно для Чэнь Цзиньхао и Цин Ханьяна. Однако сейчас, находясь под давлением Чан Вэя, Лу Чэнь просто не мог сказать, что отдаст песню за более дешевую цену. Но как такого человека, как Чэнь Цзиньхао, можно было поставить в затруднительное положение ничтожными приемами Чан Вэя. Чэнь Цзиньхао почтительно улыбнулся, ответив: «Обсуждение денег – это банально. Я не готов ничего отдавать». Такой странный ответ всех поразил. «Ничего не отдаст. Неужели он хотел забрать бесплатно?» Чэнь Цзиньхао тут же раскрыл свою тайну. «Малыш Лу, ты же как-то говорил, что хотел получить часть акций Красноднева. В таком случае я отдам тебе 5% акций Красноднева взамен на эту песню. Идет 5% акций Красноднева». Этот ответ превзошел все ожидания. Даже Лу Чэнь о таком не задумывался. Он как-то говорил о том, что хотел купить часть акций Красноднева, но тогда он всего лишь подшучивал, имея в виду, что не забудет всего того, что сделал для него Чэнь Цзиньхао. А тот, оказывается, крепко-накрепко запомнил это. Чан Вэй остолбенел на мгновение, а затем показал Чэнь Цзиньхао большой палец. «Старина Чэнь, лучше некуда». Из всех присутствующих Чан Вэй, несомненно, лучше был знаком с Чэнь Цзиньхао. Размер основного капитала Красноднева составлял всего лишь около 1-2 миллионов юаней, потому что приходилось платить за аренду земли, в отличие от Голубого Лотуса, у которого земля находилась в его собственности. 5% акций, на самом деле это было немного. Но Чэнь Цзиньхао так долго управлял баром, что бизнес все время шел в гору. Бар приобрел много верных клиентов. Если бы сейчас Чэнь Цзиньхао передал кому-то другому бар, то получил бы за него примерно 3-4 миллиона. За год он получал чистую прибыль в размере нескольких сотен тысяч юаней. На слух казалось, что 5% это мало, но в реальности из малой суммы постепенно получалась реальная прибыль. Чэнь Цзиньхао согласился уступить часть акций Лу Чэню явно не для того, чтобы купить весну, так как 200 тысяч юаней и более он бы так достал. На самом деле он хотел удержать у себя такого человека, как Лу Чэнь. Удержать не для того, чтобы Лу Чэнь постоянно пел в Краснодневе. Это было невозможно, но Лу Чэнь служил в некотором роде вывеской, которая могла привлечь посетителей, тем самым принося Краснодневу популярность. Лу Чэнь имел огромные перспективы. Он и Чэнь Цзиньхао могли выручить друг друга. И все, что для этого требовалось, отдать всего лишь 5% акций. Взаимовыгодная сделка. Чэнь Цзиньхао рассмеялся и спросил Дун Юй: «Директор Дун, можешь одолжить мне своего адвоката для составления договора?» Дун Юй, разумеется, не могла отказать в такой скромной просьбе. Она очень уважала Чэнь Цзиньхао, человека с огромным жизненным опытом и мудростью. Сестрица Она улыбнулась Лу Чэню, сказав: «Поздравляю тебя, владелец малыш Лу». Лу Чэнь горько усмехнулся, чувствуя, будто от него требовали невозможного. Глава 45. Заработал деньги ла-ла-ла. 45. Заработал деньги ла-ла-ла. 23 мая 2015 года, суббота. Лу Чэнь пережил фантастический вечер. В этот вечер он пел во весь голос перед 2000-й публикой и добился от нее самых пылких и громких одобрений. В этот вечер он заработал самую большую за всю его жизнь денежную сумму. За 200 тысяч продал одно оригинальное произведение. В этот вечер он получил 5% акций Красноднева и превратился из молодого парня, приехавшего в город на заработки, в небольшого акционера и партнера. Когда Лу Чэнь расписался в договоре по передаче акций, он весь преисполнился признательностью. Признательностью за тот длинный сон, признательностью за три жизни, что он пережил во сне, признательностью к Сюйбо, Моженю и Фан Мины. Лу Чэнь не знал, реально ли существовал мир сновидений, но знал, что ему несказанно повезло. И повезло не только в этом. Когда он спустился на второй этаж Голубого Лотоса в VIP-зону, представление уже подходило к концу. Ли Фэюй все еще упорно вел трансляцию. Увидев Лу Чэня, он так взбудоражился, что весь залился слезами. Лак, он показал на экран ноутбука. У него был дикий взгляд, который напугал Лу Чэня до мурашек. На что смотреть? Лу Чэнь детально присмотрелся. Охренеть! Он увидел свой канал, который, оказывается, уже смотрело более 300 тысяч человек, более 300 тысяч зрителей. Лу Чэнь в самом деле чувствовал удивление и в то же время радость, как будто с неба неожиданно свалился огромный пирог и с треском упал Лу Чэню на голову, вызвав головокружение. В стримах количество зрителей являлось весьма важной характеристикой. Число подписчиков запросто можно было подделать, а вот со зрителями все было по-другому. Количество зрителей в значительной степени говорило о значимости стримера, если, конечно, сам сайт не помогал фальсифицировать это количество. Количество зрителей на канале Лу Фэя все время увеличилось. С прежних рекордных 100 тысяч человек за 2 часа количество зрителей резко увеличилось до 300 тысяч. Это было просто уму непостижимо. Все-таки Лу Чэнь не так давно стримил на Вхолитв и имел немного рыбных фанов. Сейчас на него были подписаны 170 тысяч рыбных фанов. Что за дела? Лу Чэнь невольно спросил. Объясни, как ты все так круто провернул? Ли Фэйюй расхохотался. Мы ворвались в список самого горячего на главной странице. На главной странице Вхолитв было много списков, которые использовались, чтобы порекомендовать популярный канал или стримера. Среди них очень значимым являлся список самого горячего на сайте, он же список с самой ожесточенной конкуренцией. Принцип попадания в список самого горячего на сайте основывался на количестве зрителей, комментариев и наград. Проводился расчет с имевшимися цифрами по определенной формуле. Каналы, у которых выходили самые высокие цифры, попадали в список, но при условии, что не были нарушены никакие правила и все проводилось честным путем. В список самого горячего на сайте могли войти лишь 12 каналов. Такой список сильно бросался в глаза, поэтому, если кто-то попадал туда, то непременно привлекал к себе все больше новых зрителей. Как только Лу Чэнь вышел на сцену, канал Лу Фэя попал на последнее место в списке самого горячего, после чего популярность канала резко возросла и до сих пор не уменьшалась. То, что канал сумел пробиться в список на главной странице, было самым настоящим чудом, потому что Лу Чэнь являлся новым стримером на Вхолитв без какой-либо мощной поддержки. Объяснив все, Ли Фэйюй с самодовольным видом заорал: «Да здравствует войско Лу!» Нельзя было игнорировать вклад фанатской группы войска Лу в достижении такого успеха. Уже только один Либо прислал 1500 рыбных шариков, расшевелив всю обстановку на канале. Трансляция до сих пор продолжалась. Несмотря на то, что камера была повернута в сторону сцены, микрофон захватывал все, что происходило вокруг. Поэтому все находившиеся на канале фанаты отчетливо слышали диалог двух человек. «Стример, это стример вернулся?» Случайно услышал голос стримера. «Точно, это голос уважаемого Лу Фэя. Да здравствует войско Лу. Дяденька стример, я хочу увидеть твое лицо. Стример красавчик, настоящий красавчик. Только наблюдал за выступлением стримера. Шикарно спел обе песни, хочу еще раз послушать. Пусть сыграет еще 3 раза». Лу Чэнь заметил комментарии, тут же взял веб-камеру с микрофоном и настроил их. Он помахал рукой в объектив камеры и произнес: «Всем привет, я стример Лу Фэй. Добро пожаловать на мой канал. Надеюсь, вам понравилось мое выступление и эта музыкальная ночь. В то же время благодарю всех за ваши награды. Я очень вам благодарен». Только он замолк, как радушные комментарии заполонили весь экран, а вместе с ними полетели и бесчисленные рыбные шарики. «Нравится, нравится, нравится, нравится, нравится. Музыкальная ночь великолепна, хотелось бы вживую там побывать. Не стоит благодарности, стример, забирай рыбные шарики. Хочу слушать лишь пение уважаемого Лу Фэя. Мне тоже нравится. Системное оповещение. Называй меня Либо, серебро 4, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Старший брат Кит, золото 6, подарил один авианосец стримеру. С шумом проплыли друг за другом 2 авианосца, своими выстрелами перекрыв все комментарии. Дым и огонь закрыли весь экран. Эти авианосцы как будто праздновали успех Лу Чэня. 2 хорошо знакомых друга, 2 местных богача. Лу Чэнь взглянул на количество рыбных шариков и обнаружил, что сегодня вечером было заработано более 4000 к. Это было нормальным делом, находясь в списке самого горячего. Он тут же выразил свою благодарность 2 местным богачам. Хоть такая благодарность и звучала уже банально, но он произносил ее от всего сердца. Трансляция закончилась в 11 часов вечера. Прямой эфир с места событий принес каналу Лу Фэя огромную популярность. К концу стрима количество зрителей достигло пиков 350 тысяч человек, число подписавшихся рыбных фанов составляло 180 тысяч, а полученных наград было 4500 к. 4500 рыбных шариков. С учетом 65% прибыли и вычетом налогов Лу Чэнь за вечер заработал около 30 тысяч юаней, а с рыбными шариками, которые он заработал ранее, то получалось 50 тысяч юаней. Подписная премия в 50 тысяч от Вхолитв уже пришла на счет, вместе с ней получалось 100 тысяч. К тому же он продал песню за 200 тысяч. Лу Чэнь завтра мог отправить домой 300 тысяч. Раньше, чтобы заработать такую сумму, ему бы пришлось пахать не щадя сил 4-5 лет. А теперь не прошло и полмесяца. Лу Чэнь выключил компьютер, встал и сказал: «Пойдем, Сделаем ночной перекус, навернем острых речных раков. Три порции. Ли Фэюй оттопырил три пальца, сообщив с самодовольным видом. Я съем как минимум три порции. Лу Чэнь рассмеялся. Тебе только дай, ты и 30 порций съешь. В его голове вдруг раздались звонкие, хорошо сложенные звуки песни. Я заработал деньги, ла-ла-ла, я заработал деньги. Не знаю, сколько мне потратить. Левая рука моя купила Nokia, а правая купила Motorola. Сменю я номер телефона, и на BMW или Mercedes поеду в сауну и буду там омаров есть. Я заработал деньги, ла-ла-ла, я заработал деньги. Хватит, хватит. Лу Чэнь вздрогнул, немедленно отсеяв все мысли в голове, взял оборудование и пошел с Ли Фэюем совершать поздний ужин. Дойдя до южного конца пешеходной улицы Хаухая и пройдя перекресток, они оказались на небольшой старой улице, которая была наполнена изяществом столицы и выделялась различными забегаловками. Несмотря на то, что время уже подходило к полночи, на улице по-прежнему бродили толпы людей. Ресторан «Рак Цзи Цзи» находился на этой улочке. Он славился своими блюдами из луизианского рака. Когда Лу Чэнь и Ли Фэюй зашли внутрь, все места практически были заняты. Бизнес шел полным ходом. Оба человека удачно сели за столик для двоих в углу зала, после чего заказали трех божественных раков. Один острый рак, один поджаренный в соевом соусе рак, один приправленный перцем и солью рак и две кружки холодного пива действительно были божественны. Лу Чэнь и Ли Фэюй не стали попусту болтать, а сразу принялись за еду. После того, как были ликвидированы два рака и две кружки пива, Ли Фэюй вытер измазанный едой подбородок и сказал: «Старшой Чэнь, твой канал теперь пользуется большим авторитетом. Ты превзошел самого себя. Тебе не к лицу жить в своей квартирке на цокольном этаже». Лу Чэнь кивнул, ответив: «Да, я тоже задумывался о смене жилья. Как насчет совместной аренды? То жилье, что он снимал на цокольном этаже, в самом деле было слишком убогим, не говоря уже о том, что летом там было душно, а зимой отсутствовало отопление. К тому же там не было никакого уединения. Каждый раз, как Лу Чэнь пел по вечерам во время стримов, он боялся, что беспокоил кого-то из соседей. В этом месяце заканчивался его договор на аренду. Ли Фэюй же не упоминал о том, что тоже подумывал о смене жилья. Мой срок аренды истекает в следующем году, к тому же на ремонт было потрачено немало денег». Ли Фэюй покачал головой из стороны в сторону, сказав: «Я не говорил о себе, я говорил только о тебе одном. У подруги Сямы есть квартира на одного человека, она хочет сдавать ее в аренду. Там довольно неплохо, да и здание новое. Тебе это интересно?» Лу Чэнь улыбнулся. «Раз уж это подруга Сямы, то обязательно надо взглянуть». Ли Фэюй засмеялся с глупым видом. Глава 46. Аренда квартиры. 46. Аренда квартиры. Раннее утро, звонок будильника, подъем, одевание, умывание лица. Воскресным утром, пока большинство людей предавалось сладким снам, Лу Чэнь как обычно с позаранку проснулся и усердно начал новый день под туманными лучами восходящего солнца. В парке возле искусственного водного канала Лу Чэнь тренировался в поте лица 2 часа, после чего съел плотный завтрак с достаточным количеством питательных веществ и достаточным процентом содержания воды. Он как раз успел к открытию ближайшего банка. Лу Чэнь перечислил 300 тысяч со своего счета на другой очень знакомый ему счет. Он только вышел из банка, как в его кармане зазвонил телефон. Лу Чэнь тут же ответил: «Мам, я как раз хотел тебе позвонить». Из трубки донесся знакомый голос: «Малыш Чэнь, это от тебя пришли деньги, откуда у тебя их столько?» В голосе звучала несдержанная тревога, а также сердечная забота. Лу Чэнь сказал со смехом: «Разумеется, это я заработал». Лу Чэню звонила его мать Фан Юнь. Фан Юнь работала бухгалтером в налоговой администрации города Биньхэ. После кончины отца Лу Чэня именно она решительно взвалила на свои плечи тяжелое бремя семьи, которая лишилась основной опоры. Лу Чэнь помчался работать в столицу и каждый месяц отправлял деньги на счет Фан Юнь, позволяя ей понемногу возвращать долги кредиторам. Несмотря на то, что денег было немного, но по крайней мере люди не теряли надежды. Этими кредиторами являлись близкие друзья, родственники и коллеги Лу Цэншина, которые при его жизни, исходя из родственных чувств, доверия и дружбы, дали ему взаймы свои накопившиеся за жизнь сбережения. Если бы не надежда на то, что им все вернут обратно, семья Лу вечно бы несла на себе тяжелую вину. Скончавшись, Лу Цэншэн оставил членам своей семьи огромный долг, который нужно было выплатить. Ввиду этого Лу Чэнь когда-то испытывал гнев, страдания, отчаяние и разочарование, но в конечном счете он стал стойким, увидев свет, точно так же, как сейчас солнечный свет освещал его тело и лицо сквозь листья деревьев. Фан Юнь настойчиво произнесла: «Дитя, говори правду. Когда сын вдалеке от дома, мать волнуется. Уже почти год прошел, как Лу Чэнь покинул университет и поехал в столицу на заработки. За это время он не сэкономил денег на то, чтобы вернуться назад домой». Фан Юнь скучала по нему и беспокоилась за него. А сейчас Лу Чэнь неожиданно прислал огромную сумму в 300 тысяч. И первой ее реакцией, когда она увидела СМС на телефоне, была вовсе не радость, а смятение и паника. Она боялась, что Лу Чэнь натворил что-то нехорошее. А иначе как он заработал 300 тысяч? Лу Чэнь ответил: «Мам, открой Фитион и все поймешь. Он вчера предвидел подобную ситуацию, поэтому сфотографировал на телефон договоры, которые он подписал с компанией Цин Ю и Чэнь Цзиньхао, и недавно переслал Фан Юнь». Потребовалось 5 минут, чтобы Фан Юнь окончательно признала, что ее сын не совершил ничего противозаконного. Лу Чэнь заработал так много денег написанием и исполнением песен, да еще и получил 5% акций бара. Она была крайне удивлена и гордилась своим сыном, но все же в итоге горестно вздохнула, спросив: «Когда ты вернешься домой?» Лу Чэнь, поразмыслив, сообщил: «Я вернусь в начале июня, еще нужно будет поучаствовать в выпускной церемонии в университете. Кстати, мам, поговори со старшей сестрой, скажи ей, что ей не нужно идти подрабатывать, пусть готовится к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру в декабре». Старшая сестра Лу Чэня Луси превосходно училась, она не успела еще окончить университет, как ее пригласили учиться в аспирантуру, однако из-за неладной обстановки в семье она была вынуждена отказаться от аспирантуры и пойти работать. Лу Чэнь знал, что Луси с детства мечтала стать доктором наук, у нее еще была такая возможность, и сейчас она могла бы это совершить. Пусть семейный долг не беспокоит ее, мне потребуется максимум 3 года, чтобы его закрыть. Лу Чэнь звучал пафосно, но он действительно в это верил. Фан Юнь же не была так оптимистически настроена. «Я попробую, ты же знаешь характер своей сестры, она такая же упрямая, как твой отец.